Глава 27. Мир, который я не готова признать. Домой я попросила подвести меня Джину. На вечер она явилась без парня, а мне не хотелось подавать лишних надежд Гарри, которого я считала неплохим человеком. Может быть, слегка скованным и недалеким, что является обычными качествами подростка, который в будущем должен перерасти в достойного мужчину. Но я точно не считала его плохим. Стащив с себя красивый и одновременно дурацкий костюм красной шапочки, я приняла душ с какой-то грустью внутри себя, которая зародилась в моем сердце этим вечером. Я стояла под струями воды и пыталась понять, когда именно я перешла на ноты глубинной тоски. Во время созидания стремительно пролетающей мимо Земли кометы или во время разговора с Раймондом, который казался мне мудрецом, с большим и горьким опытом за спиной. Сев на край кровати, я запрокинула голову и уставилась в потолок. Что-то витало в воздухе. Что-то печальное и старое. Словно сформировавшееся за тысячелетия до моего рождения. Накрывшись одеялом, я выключила прикроватный торшер и закрыла глаза. На вековой белый клен, растущий под моим окном, приземлилась сова. Странно, ведь я ее даже не видела. Но я явно расслышала ее гулкое приземление на широкую ветку дерева. Кажется, это было частью моего сна, в котором я снова и снова наблюдала за девушкой с пушистыми ушами и хвостом, горящим полем, моим танцем с волком на пепелище. Каждый раз я просыпалась от резкого, изумрудного взгляда Рудольфа, впивающегося в мою душу. В последнее время я слишком много думала об этом мужчине, отчего он стал непрошенным гостем даже в моих снах, преследующих меня с детства. Раскрыв глаза этим утром после очередного повтора сна, я твердо решила, что мне пора начинать забывать Рудольфа Грея. После уроков, как раз когда я шла на парковку, чтобы оседлать своего железного коня, я получила сообщение от Оллоуэн с прикрепленной к ним фотографией гангстера. «Это не ваш красавец? Нашелся пару часов назад за гаражом шерифа, сейчас размещен в моем приюте». Надев шлем, я отправилась в противоположную от дома сторону, чтобы забрать потерянную душу. Все в этом городе знали, где находится приют для бездомных животных. Он был настолько популярным, что в нем животные едва ли задерживались больше, чем на месяц. Я пару раз видела издали это двухэтажное здание из коричневого кирпича, выделяющееся красивой вывеской с кошачьей лапой, на которой курсивом было выведено «Мы дарим тепло». Да и заблудиться в городе из 10 улиц было нереально. Зайдя внутрь приюта, я оказалась в светлом, уютном коридоре, украшенным высокими живыми растениями в декоративных глиняных горшках и зелеными коврами. На ресепшене никого не оказалось, так что я надеялась на то, что мое присутствие не останется незамеченным благодаря музыке ветра, прожурчавшей над моей головой. И я оказалась права. Не прошло и минуты, как из двери справа в конце коридора вышла Оллоуэн. Она была одета в атласную синюю юбку длиной чуть выше щиколоток и молочную блузку с элегантной баской, а на ее запястье, шее и в ушах красовались сапфиры в серебристой оправе. Эта женщина, как всегда, разливала за собой легкий шлейф сладких духов и теплую энергию доброты. Она просто была эталоном женской красоты, сошедшим с глянцевых обложек лучших модных журналов Северной Америки. «Аврора, добрый день!» – заулыбалась белоснежной улыбкой Оллоуэн. «Как твои дела?» «Замечательно!» – улыбнулась я, вытащив руки из карманов. «Вы нашли гангстера?» «О, кажется, да!» Довольным шепотом произнесла женщина. «Один в один с фотографией на листовках, которыми ты обклеила полгорода. Оставляй свою куртку на вешалке. Бери бахилы и пойдем. Посмотрим на этого красавца». Последовав инструкции, уже спустя минуту я шла по коридору вслед за Оллоуэн. Вскоре мы повернули направо, после чего оказались в помещении с просторными вольерами, рассчитанными на взрослых особей. В одном из них сидела милая кучка щенков разных пород. Я насчитала всего 7 разношерстных дворняг и с удивлением заметила в одном из вольеров годовалого далматинца. «Даже у таких породистых собак есть проблемы с жильем?» – спросила я, остановившись напротив пятнистого. «Это Доминго», – улыбнулась Оллоуэн. «Его нашла группа студентов на дороге между Форест-Хиллом и Грей-Плейс. Мы разместили объявления о находке на всевозможных сайтах и газетах Форест-Хилла, но никто так и не откликнулся. Завтра будет ровно месяц с момента его пребывания в нашем приюте, и если его прежние хозяева не найдутся, мы отдадим его мистеру Честертону, который влюбился в этого пса с первого взгляда». «У вас тут не так уж и много собак», – подойдя к вольеру со щенками и присев на корточки, вслух заметила я. «Их быстро разбирают. Только на этой неделе забрали 3 щенков, А ведь сегодня только вторник. «Это что, пузель?» – усмехнулась я, погладив смешного щенка. «Скорее всего, помесь, и его уже сегодня вечером заберут, чтобы подарить на 12-летие девочке-футболистке». «Кажется, что вы знаете все о своих клиентах!» – улыбнулась я и снова заострила свое внимание на идеально чистом наряде Оллоуэн. «Вы здесь работаете одна?» «Ах, нет. В основном здесь работают Кэндис и Элиза. Я же приезжаю сюда раз в день, чтобы проверить обстановку. А вот и наш гангстер», подойдя к дальнему, самому просторному вольеру, произнесла Оллоуэн. Он заметно исхудал за неделю бродяжничества, и Элизе пришлось извлечь из него с десяток собачьих клещей. «Эй, привет, малыш!» — протянула руку в открытый вольер я, на что гангстер испуганно и как-то пьяно отреагировал, забившись в угол. «Он почему-то стал бояться меня, хотя я определенно ничего плохого ему не делала». «Это нормально». «Правда?» «Я имела в виду...» Оллоуэн почему-то запнулась. «Собаки иногда боятся определенных людей. Но раньше гангстер меня не боялся». «Это приходит со временем». «Он словно пьяный», — сдвинула брови я. «Нам пришлось подсыпать в его корм немного антибиотиков, чтобы прочистить ему желудок от возможных паразитов, которых он мог подхватить на улице. Так что лучше будет забрать его завтра». «Ладно», — неохотно согласилась я, глядя на испуганного гангстера и искренне не веря в то, что пса так сильно могу пугать всего лишь я. В итоге я согласилась посмотреть комнату с котами. Здесь из обтертых бродяг делали стерилизованных, кастрированных и невероятно пушистых прелестников. И комнату с грызунами, совмещенную с птицами. Десяток хомячков, пара декоративных кроликов, хорек, тройка морских свинок, попугай Ара и канарейка. Экскурсию мне провела Элиза, которая только что закончила убираться в вольерах котов. Я сразу обратила внимание на то, что, несмотря на скопление животных, здесь весьма чисто и почти нет запаха. А позже Элиза рассказала мне о том, что каждый день коты и собаки по очереди выгуливаются в огромном крытом вольере. Из-за вечно плохой погоды в Грей Плейс Оллоуэн решила, что лучше будет сделать крытый вольер, нежели мучить животных под дождем, снегом и слякотью. Элиза была одета в весьма красивую униформу фиолетового цвета, что еще раз подчеркивало серьезность подхода Оллоуэн к делу, которым она решила заняться. Когда Оллоуэн уехала, работница позволила себе сказать несколько положительных фраз о своем работодателе, делая акцент на то, что благодаря семье Греев Гринов в этом городе хотя бы работа появилась. О детском саде, костеле и приюте для животных я знала, но о сформулированном в прошлом месяце сообществе социальной помощи старикам и инвалидам впервые слышала. Из слов Элизы, питомцы и вправду долго не задерживались в своих клетках, так как сотрудники приюта проводили активную рекламу при помощи социальных сетей, местной прессы и раздачи ознакомительных листовок в местных культурных заведениях или кафе, которые можно было сосчитать на пальцах одной руки. Еще я узнала о необычных животных, попадавших в приют. Например, пару месяцев назад пожилая пара отдала сюда одомашненного ежика, так как их старый кот вдруг стал агрессивно относиться к подобному соседству. Или неделю назад один мальчишка принес выводок из 5 миниатюрных черепашек, 3 из которых забрали на следующий же день, а еще 2 из них остались стоять в аквариуме на подоконнике ресепшена. Оказалось, что все необходимое для содержания приюта миссис Грин приобретает за свой счет. От лучших марок кормов, которые за неделю делают из обычных животных моделей класса люкс, до медикаментов и антисептиков. Я была удивлена подобной щедрости, но еще больше тому, откуда у этого семейства столько денег. Элиза сказала, что они являются владельцами каких-то суперакций, и я больше не поднимала эту тему, благоразумно решив, что их акции не мое дело. В итоге я не заметила, как задержалась в приюте до 8 часов, пока Элиза не начала подготавливать приют к закрытию. Уже возвращаясь домой, я старалась понять, почему мне так интересно все, что связано с этой семьей, и почему мне так нравится все, чем они занимаются. Они словно были для меня моим миром, о существовании которого я прежде не подозревала и который все еще не готова была признать.